Темная империя. Приграничье. Орда. Ултан Шейвр, заместитель главы службы безопасности Темной империи, заметно нервничал. И причиной его состояния были отнюдь не императорские гончие, рваными призраками, застывшие повсюду. И даже не идущие путем ненависти, в данный конкретный момент подтаскивающие руны с зажигающими заклинаниями к стенам главного ордамского храма Великой Бездны. И вовсе не приказ лорда Тьера дать этим выродкам сжечь произведение искусства, коему насчитывалось свыше 200 лет. Нет, демона тревожила, ужасала, нервировала тоненькая гибкая фигурка, затянутая в черный костюм адепта школы искусства смерти. Сумеречная дриада. Лорд Шейвр понять не мог, за какой бездной лорд Тьер приволок сюда, в город, полный невинных жителей, саму сумеречную дриаду. Ей достаточно просто спустить с цепи ядовитые споры, чтобы превратить город в населенную умертвиями пустошь. Откровенно бесился Ултан. Ей достаточно просто тряхнуть волосами. Но, вопреки всем известным ему фактам о кровожадности сумеречных дриад, эта конкретная вела себя, на удивление, тихо. Появилась грустная, даже обиженная. А едва лорд Тьер исчез, срочно вызванный магистром смерти, и вовсе отошла подальше, и теперь стояла, обняв плечи руками и грустно глядя в одну точку. Без движения, без попыток напасть на кого бы то ни было, без слов. И в какой-то момент вспыльчивый демон не выдержал, пересек подворотню, откуда все и наблюдали за действиями идущих путем ненависти, приблизился к дриаде и сухо вопросил. «Какие вам были даны при...» И не договорил, не смог, потому что в ночной тишине отчетливо расслышал всхлип. Застыл потрясенный услышанным и вздрогнул, едва услышал, как адептка смерти судорожно втянула воздух, пытаясь скрыть свое состояние. Не выдержав, демон развернулся и бесшумно вернулся к своим. Оборотень и человек встретили появление лорда Шейвра кривыми усмешками, но затем Лексан едва слышно спросил. Все еще плачет. «А ты откуда?» — начал демон. Но озвучивать вопрос не стал. Просто вспомнил, с кем имеет дело. «Она с самого начала плачет», — пояснил оборотень. «Так подойди, узнай, в чем дело», — рыкнул лорд Шейвр. Сам Ултан терпеть не мог женских слез, и даже после 40 лет брака не знал, что делать, когда обожаемая супруга устраивала это мокрое дело. А она устраивала, причем с завидной регулярностью, отчетливо зная, что достаточно всего одной слезинки, чтобы самый грозный демон в департаменте империи мгновенно сдался и согласился на все, что только скажет жена. Лексан Артуар Верес из клана Крадущихся тяжело вздохнул и напомнил всем. «Она сумеречная дриада». «Да?» — Десвин устало покачал головой. «Она девчонка, Лексан, испуганная и расстроенная чем-то девчонка. Способная одним взмахом волос положить весь город», — мрачно вставил лорд Шейвр. Оборотень недовольно глянул на него и, сжав зубы, решительно направился к сумеречной дриаде. Вот только подойдя, ни о чем спрашивать не стал. Встал рядом, сложив руки на груди, и несколько минут молча наблюдал за тем, как идущие путем ненависти организовывают поджог, и дождался удивленного вопроса. «А вам не страшно со мной рядом стоять?» «Да, страшновато немного», — ответил оборотень. И едва услышал еще один всхлип, равнодушно добавил. «Не хочется, конечно, заразиться насморком». Дриада всхлипывать перестала и тихо спросила. «Что?» «У вас же насморк», — невозмутимо объяснил Лексан. «Насморк?» — переспросила Айшарин. «Ну да, и нос сопливый». Секундное молчание гневное. «У меня нет насморка!» Все такой же невозмутимый оборотень развернулся, встав перед дриадой, схватил ее за подбородок, запрокидывая узкое белое личико, демонстративно вгляделся и... пропал. Пропал окончательно и бесповоротно, ухнув в бездну эмоций, желаний, запахов, чувств, о которых даже не подозревал. Вмиг словно закружилась земля под ногами, в висках отбивала ритм стремительно бьющееся сердце, воздух весь разом словно выбили из груди, И он перестал дышать, перестал жить, перестал ощущать окружающий мир. У дриады были удивительные серые, загадочно мерцающие глаза, словно лесные зимние озера. «Видите, никакого насморка», — раздраженно произнесла Айшарин. «Я не больна, и заразиться вы от меня точно не можете». Лексан Артуар Верес из клана крадущихся отрицательно мотнул головой и сипло произнес. «Поздно». «Что поздно?» — не поняла Айшарин. «Заразился», — глухо ответил Лексан. «Смертельно и навсегда». Возмущенная дриада дернула головой, пытаясь высвободиться, с удивлением осознала, что оборотень неимоверно силен, раз удержал, и яростно выдохнула. «Послушайте, говорю же вам, я не больна». Жаль. Он не мог понять, что вообще говорит сейчас. Он и не хотел говорить, хотел слушать ее голос. Разъяренно топнув ногой, Айшарин потребовала. «Отпустите меня!» Оборотень молча убрал руки, все так же потрясенно глядя на девушку, и впервые за свою более чем долгую жизнь сумеречная дриада ощутила смущение и некоторое смятение. «Не смотрите на меня так», — попросила она, отступая на крохотный шажок. Александр шагнул за ней, все с тем же серьезным и даже суровым выражением лица, глядя на Айшарин. Заметив его движение, девушка нервно рассмеялась и, чуть заикаясь, попросила. «Не нужно демонстрировать ваш охотничий инстинкт. Я никуда не убегаю, точно не ваша жертва, понятно?» Понятно не было, потому что в ответ она услышала провокационное «Поспорим?» Издав потрясенное «Ядовитый мох!», Айшарин невольно сделала еще шаг назад и почему-то даже не удивилась, когда оборотень настиг ее. Скорее испуганно вскрикнула и... Запах крови отчетливо ощутился в воздухе. Лексан замер. Айшарин демонстративно громко всхлипнула и сказала. «Не буду я никого есть, магистр! Не буду и точка! Я не отощала, я просто стройная! И эти ваши фанатики, они противные, отравлены ненавистью! Вот отравлюсь, и кто тогда у вас секретарем будет?» «И... да... да, поняла. Да, всех под корень. Да, никакого пожара, тоже поняла, передам лорду Шейвру. Кого не съем в школу? Нет, я не буду никого есть. Нет, мне не грозит смерть от голода. Лорд Илахар, я продержалась 5 лет. И продержусь еще столько же. Нет, не буду. Ну и что, что могу потерять магию? А зачем мне магия, если вы мне все равно лысого пожирателя для диссертации не достали? И не надо на меня рычать. Не буду я никого есть. Не буду. Я... Да, магистр, вас поняла. И дриада тяжело вздохнула. Затем повернулась к стоящему шагах в 20 Ултану Шейвру и произнесла. «Лорд Тьер изменил приказ. Сказано всех убрать. Кто выживет, идет на опыт и в школу искусства смерти». Демон стремительно подошел и уточнил. «Почему не в СБИ и на допрос?» Пожав плечами, вконец поникшая дриада тихо ответила. «Магистры изменили планы». Сказав все, Айшарин повернулась к оборотню, намереваясь сообщить ему, что покидает место и будет ждать лорда Тьера в Академии проклятий. Но взору ее предстало пустое место. Дриада несколько растерянно огляделась, но даже ее изумительное ночное зрение, позволяющее в темноте ориентироваться лучше, чем днем, не отыскало высокой фигуры Лексана. А после девушка стояла и смотрела, как быстро, слаженно и бесшумно работают подчиненные лорда Риана Тьера. В ночной тишине не прозвучало и звука. Лишь разом метнулись к храму стремительные тени, да накрыли все куполом, отрезающим любые порталы, рваные призраки императорских гончих. Все было кончено за несколько минут. Еще 2 минуты ушли на то, чтобы собрать все самовоспламеняющиеся руны, испещренные символами огня. И когда последние были упакованы для дальнейшей переправки в службу безопасности империи, Айшарин молча развернулась и попыталась уйти. Попыталась, потому что была остановлена встревоженным вопросом лорда Шейвра. «Леди, куда вы?» Отчитываться перед кем-либо дряде не хотелось вовсе, но она слишком хорошо знала Тьера с его завышенным чувством ответственности, чтобы не понимать. Раз оставил ее здесь одну, значит, дал четкий приказ своим служащим приглядывать за ней. И лишь потому Айшарин обернулась и пояснила. «Я подожду лорда Тьера в его учебном заведении. Дара в курсе». Имя личного возрожденного духа магистра темного искусства решило все. Демон склонил голову в знак принятия решения дриады, но нетерпящим возражений тоном добавил. «Вас проводят». «Охрана», — с откровенным презрением поняла Айшарин. «Как будто со мной может что-то случиться, со мной, ага! Да от меня даже драконы шарахаются, а эти охранять взялись!» Но возражать не стала, не имело смысла. Она просто постаралась не замечать четырех императорских гончих, двинувшихся вслед за ней. И, развернувшись, дриада неспешно пошла по улицам спящего Ардама. Айшарин не любила города. Они казались ей слишком шумными, грязными, перенаселенными и отвратительными. Ксарах, близ которого расположилась школа смерти, был именно таковым, и сумеречная дриада всегда с содроганием воспринимала очередное поручение магистра, с которым следовало ехать в этот южный город. Но Ардам очаровал ее. Двухэтажные домики с выбеленными стенами и деревянными рамами, их обрамляющими. Аккуратные крыши и окна, чистые улицы, аромат леса и ночных цветов. По этому городу хотелось гулять всю ночь напролет, умиляясь тому, как соседствуют рядом дома гномов, чистокровных людей, оборотней, вампиров, орков, змерсов, полукровок. А потом дриада ощутила опасность. Ненависть, ярость, бешенство, чужие эмоции захлестнули ее, вынуждая настороженно остановиться. Айшарин оглянулась. Императорских гончих почему-то не было, ведь они должны были среагировать на столь яркую смесь эмоций, среагировать и ее предупредить. Но вместо этого их не было. Девушка отступила. Вступать в бой ей не хотелось вовсе, как и признавать правоту Илахара. Она ослабела. И потому Айшарин сделала еще один шаг назад, пытаясь определить, откуда исходит опасность, и попытаться избежать ее. Но уткнулась спиной во что-то твердое, теплое и мгновенно обхватившее ее крепкими сильными руками. «Поймал», — хрипло прошептал оборотень. «Ты!» — испуганно воскликнула дриада. «Я», — все так же хрипло ответил Лексан. «Не сопротивляйся, сейчас я сильнее». С этими словами он подхватил ее на руки, и Айшарин не успела ничего сделать, как оборотень взмыл вверх, без разбега запрыгнув на крышу ближайшего дома. А потом был стремительный бег, настолько быстрый, что сумеречная лишь испуганно сжалась, боясь даже пошевелиться, ведь мчались они по крышам домов. Прыжок вниз, головокружительный, жуткий, и эмоции ненависти, захлестнувшие девушку с такой силой, что она не смогла даже возмутиться, когда оборотень поставил ее на ноги. И пожалела об этом, потому как следующими словами Лексана были: «Или ты их, или они тебя. Выживает сильнейший, любимая». Рывок вверх, и Айшарин осталась одна, в запертом ограждении для летающих ящеров, наедине с шестью отравленными религией ненависти полубезумными дроу. И на размышления времени не было, потому как осознавшие свое поражение фанатичные темные эльфы стремились убивать все живое, что им было доступно.